Глава 9. Раздраконивание и прочие секретные техники. Стоило отойти от принцесс, чтобы попытаться узнать, какие действия будут предприниматься для поисков короля, как ко мне решительным шагом приблизилась принцесса Бьянка и зажала в тисках мою руку, что со стороны должно было выглядеть дружественным жестом. «Леди Николетта, какой ужас! Что же теперь будет с его величеством?» На губах ее была милая, растерянная улыбка, но от взгляда создавалось ощущение, будто в меня мысленно втыкают ножички. Я попыталась высвободиться, но девица держала крепко, так что ради свободы мне пришлось бы затеять драку. Но пока что положение не было настолько отчаянным. Не слишком заботясь о моем ответе, красавица буквально отволокла меня в сторону, за шатер, где нас бы никто не услышал. И я, наконец, дождалась начала представления. «Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я ничего не вижу и ничего не понимаю!» Прошипела Бьянка. «Это вы устроили так, чтобы король затерялся в лесу вместе с этой бледной катонской молью!» Я посмотрела на ее исказившиеся от гнева черты большими невинными глазами. «Ваше высочество, наверное, слишком переутомились на охоте». В голосе моем было очень много неподдельной заботы. В таких случаях дурная кровь часто ударяет в голову. «Присядьте в тени, а я скажу кому-нибудь принести вам успокаивающий напиток». И пусть пропажу короля устроила не я, но не стану унижаться и переубеждать ее. К тому же, сколько удовольствия может доставить возможность безнаказанно поиграть на нервах такой самоуверенной особы? «Хоть вы и отказались мне помогать, но и мешать я не позволю. Думайте, прежде чем что-то сделать, иначе пожалеете». «Отлично. Осталось только ядом плюнуть мне в лицо для пущей убедительности. Еще шаг, и буду кричать». Я отступила в притворном страхе, а затем усмехнулась. «Своими угрозами вы создаете себе очень шаткое положение. Что, если о них узнает король?» «А что, если король узнает о том, что вы действуете за его спиной?» Сузила свои прекрасные голубые глаза Бьянка. «Великолепно. Давайте так. Кто первый найдет его величество, тот и расскажет ему свою версию событий». Абсурдность предложения веселила даже меня саму. Принцесса Шанхры немного опешила от кульбитов моей мысли, а я, воспользовавшись этим секундным замешательством, развернулась и пошла в обратном от нее направлении со всей возможной скоростью. Конечно же, у красавицы хватит ума не говорить обо мне королю ни слова, иначе будет разрушен тот ее образ, который она с таким усердием создавала. Несмотря на небольшую первоначальную панику, начальнику королевской стражи удалось довольно быстро организовать поисковые группы, которые должны были прочесывать лес по квадратам. Если же его величество не соизволит скоро найтись, специальному гонцу было отдано распоряжение скакать в город, чтобы поднять на поиски и регулярный полк милиции, на все время смотрин, квартировавший в Греладе. Конечно, не хотелось бы, чтобы до этого дошло, иначе непременно распространятся слухи среди населения, а так как горожане у нас люди достаточно сообразительные, с них станется самим отправиться искать короля и, найдя, а найдут они его непременно первыми, потому как лучше некоторых егерей знают лес, использовать в своих корыстных целях. Попробуй потом вызвали монарха из жилища какого-нибудь купца, который под предлогом хлебосольства будет подсаживать к его величеству весь выводок своих розовощеких дочек. Думать о том, что все может кончиться и вполовину не так радужно, желания не было. Дам на поиски, естественно, брать не хотели. Принцессы сами никого искать не рвались, с усмешкой заявляя, что чем позже найдут заблудившихся, тем лучше. Но дочки лордов кусали локти и собирались спасать мужчину своей мечты из когтистых лап чужеземной хищницы. Попробуй им запрети. Я тоже отправилась на поиски. Не то чтобы король был мужчиной моей мечты, но я почему-то очень остро ощущала ответственность за его судьбу. «Ты же не отправишься на поиски со всеми?» Кит, похоже, читал мои мысли на расстоянии и нагнал меня, когда я уверенным шагом шла к своей поисковой группе, которая собралась около кромки леса. Ну, знаешь ли, пропал не только мой король, но еще и работодатель, так что сложно оставаться равнодушной. «А если ты заблудишься, и на тебя нападут дикие звери?» Не унимался рыжий, но я так и не могла понять, серьезен он или нет. Да, нападение зайцев станет самой нелепой гибелью за всю историю человечества. Я прибавила шагу, ибо моя поисковая группа стала углубляться в лес под командованием одного из офицеров королевской стражи. «Есть же еще волки!» Не унимался повар, настроенный, видимо, во что бы то ни стало помешать моему попаданию в лес. Ну, представь, я одна, заблудившаяся и голодная, в лесу. У волков просто нет шансов. Если ты всерьез обо мне беспокоишься, то лучше бы рассказал рецепт, как приготовить некрупного волка в походных условиях. Сэр Кит возвел глаза к небу, всем видом давая понять, что я безнадежна. «Тогда я иду с тобой». «Ага». Я добываю волка, он готовит. Сейчас. Я остановилась и развернулась к повару лицом, чтобы не было никаких сомнений в серьезности моих слов. Ты остаешься здесь. Поишь всех, кто переживает, и даже кормишь тех, кому наплевать. Но все «но» будут после того, как я вернусь. Кажется, это было последней каплей. Терпение Кита лопнуло. «Чтоб тебе провалиться вместе с твоей начальственностью!» Он в сердцах пнул ближайшее дерево, наверное, больно, а затем развернулся и сердито захромал обратно на поляну. «Нет, ну что он так кипятится? Если у тебя есть работа, так делай ее! Шляться по лесам будешь в свободное время!» Вот теперь придется нагонять свою поисковую группу. Благодаря Киту у меня сейчас тоже появился шанс потеряться, чего он так опасался. Не успела я достаточно углубиться в лес и хотя бы поймать в поле зрения кого-нибудь из впереди идущих, как с соседней тропинки вышел воспитатель принцессы Агнес и решительно перегородил мне дорогу. Вид у него был немного пугающий, и не находись мы так близко от поляны, я бы решила, что сейчас меня будут убивать. «Почему вы не участвуете в поисках?» – удивилась я. Сейчас для Катонца было бы самым естественным в волнении и панике, ну ладно, ладно, в холодном спокойствии и при точном расчете, искать свою принцессу. Вместо этого он явно искал меня. «Принцессу я обязательно найду. Но я хочу знать, какую роль вы сыграли в ее пропаже?» Голос у Пауля был сухой, холодный, вызывающий желание немедленно покаяться. «Никакой». Единственное, что мне сейчас нравилось в моем собеседнике, так это то, что нет нужды оправдываться. Простой правды было для него больше, чем достаточно. Воспитатель принцессы немного опешил. Видимо, он ожидал, что я буду нагло лгать и отпираться. Катонец, конечно, проницателен и сам должен был давно понять, что вокруг его подопечной творится что-то странное. Но сдается мне, что буквально несколько минут назад красивая птичка из Шанхры напела ему много интересных историй обо мне. «Ну, раз больше вас ничего не интересует, позвольте присоединиться к поискам короля». Я решительно обошла Пауля, но затем несколько притормозила. Если б еще знать, в каком направлении все ушли. Может, плюнуть, пока не поздно, и вернуться на поляну? «Но вы не станете отрицать, что активно вмешивались в дела принцессы». Опомнился мой незваный собеседник и пошел следом. «Вот так. Хочешь получить ответ? Задай правильный вопрос. Не собираюсь ничего отрицать и ни в чем оправдываться», – отрезала я. Пришлось ускорить шаг и все же пойти вперед, не зная дороги, только чтобы отстал этот правдолюб. «Вы избегаете прямых ответов». Все мои петляния между деревьями не помогали, Пауль не отставал. «Не ваше дело». «Мое, если вы собираетесь использовать принцессу Катона в собственных целях». «Отлично. Такого разбора полетов мне не устраивали с 13-летнего возраста, когда я пыталась сбежать вместе с ярмарочными циркачами. По-моему, это вы используете ее для своих целей». Выдержка мне изменила. Пришлось остановиться и снова повернуться лицом к Катонцу. «Я ее воспитатель!» Пауль сжал тонкие губы и почему-то отступил от меня на шаг. «Да, конечно, воспитатель. И давно им стали?» Ему удалось довести меня до точки кипения, и теперь я намеревалась высказать все, что обдумывала вот уже несколько недель. «Наверное, незадолго до того, как отправились в Гриладу?» «К чему вы клоните?» Перед тем, как его лицо снова приняло непроницаемое выражение, я все же успела заметить дернувшийся кончик губы. «Бросьте изображать недоумение!» Я усмехнулась и ткнула его пальцем в грудь, чуть не сломав при этом палец о ребра. Излишне фамильярное действие дало эффект. Пауль вздрогнул, как от удара током. «Где это видано, чтобы человек, способный видеть ложь, подобно вам, служил воспитателем, пусть и у принцессы? Или это даже неврожденные способности? Леший знает, каким только техникам не обучают в Катонской разведке!» Воспитатель снова опешил. «Ох, зря вообще открыла рот! Приучала же себя 100 раз подумать, прежде чем говорить что-то настолько важное!» Чтобы скрыть свое замешательство, я снова с упорством носорога пошла вперед. «Черт с ним! В конце концов, не убьет же он меня за догадку о его страшной тайне! Если уж на то пошло, таких сообразительных в замке должно быть пруд-пруди, и наверняка за ним тщательно приглядывают. Надеюсь!» «Вы не можете вот так просто бросить мне подобное обвинение в лицо и уйти!» «Еще как могу!» «Да и не обвинение это вовсе, а констатация факта!» «Более чем уверена, что в его задачу прежде всего входит пригляд за принцессой, а никак не сбор информации о чужом дворе. Иначе зачем так открыто демонстрировать свои способности?» Я ускорила шаг, но услышала, как меня догоняет Пауль. «Подождите!» «Еще чего!» «Леди Николетта, остановитесь!» Катонец был уже совсем рядом и попытался схватить меня за руку, но я увернулась. «Там опас...» «Ой!» Почему-то вдруг обнаружилось, что под ногами не трава, щедро припорошенная ветками и листьями, а пустое пространство. С визгом я полетела куда-то вниз, только и успев ухватить Катонца за рукав, но вместо того, чтобы удержаться, потащила своего незваного спутника за собой. Удар о землю оказался довольно ощутимым. К тому же упавший сверху Пауль так больно придавил мне ногу, что я едва подавила в себе желание пнуть его другой. Следом за Катонцем высыпался целый ворох веток и листьев, не считая земли. «Так!» – стряхнула с головы мусор и огляделась. «Мы были в яме. Надеюсь, рыжий останется доволен». Его доброе напутствие сбылось.